Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и, долго вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне. Катерина Петровна не вставала уже 10-й день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть. Манюшка 6-е сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: «Живая?» Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась. В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала. От огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна единственная слезинка. Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован. «Что, Тиша?» — бессильно спросила Катерина Петровна. «Похолодал, Катерина Петровна», — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. «Снег скоро выпадет, оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет, значит, и ей будет способнее ехать». «Кому?» — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло. «Да кому же другому, как не Настасье Семеновне?» — ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. «Кому, как не ей?» Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку. «Вот», — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне. Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона. «Прочти», — сказала Манюшка хрипло. «Бабка уже читать не умеет, у нее слабость в глазах». Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел. «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя». «Не надо, Тиша», — тихо сказала Катерина Петровна. «Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку». Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула. Тихон сидел в холодной прихожей, на лавочке курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны. Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая. «Не дождалась», — пробормотал Тихон. «Эх, горе ее горькое, страдание неписанное. Ты смотри, дура», — сказал он сердито Манюшке. «За добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу». Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела, не отрываясь, на Катерину Петровну. Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило, выпал тонкий снежок, день побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые, от них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры. На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата, малявины, старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и, не мигая, смотрела перед собой. Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы. По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в заборье не знала. «Учителька идет, учителька!» — зашептали мальчишки. Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать, вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая. Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка, ей трудно будет первое время с ребятами. Уж очень они в заборе самостоятельные и озорные. Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрёну. Одинокая, должно быть, была старушка. «И, милая», — тотчас запела Матрёна, — «почитай, что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна. Ни с кем ей слово сказать. Такая жалость. У нее в Ленинграде дочка, да, видно, высок залетела. Так вот и померла без людей, без родственников». На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде. За оградой в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля. Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля, и далеко по дворам кричали разноголосые петухи, предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину. В заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище, земля на нем смерзлась комками, и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет. Уехала Настя из заборья, крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести. Мы читали рассказ Константина Паустовского «Телеграмма».